Картофель, фаршированный печенью. На 6 порций 12 картофелин, полкилограмма свиной печени, 200 граммов сала, 1 луковица, зелень укропа, оливковое масло, соль, перец. Картофель почистить, срезать верхушки так, чтобы получились устойчивые бочонки. С одной стороны сделать углубление. Свиную печень вымыть, порезать на кусочки и вместе с салом пропустить через мясорубку. Добавить мелко порезанный лук и зелень укропа, посолить. Наполнить картофелины печеночным фаршем. Из фольги сделать 12 квадратов. Смазать их оливковым маслом. В каждой поставить картофелину с печенью, накрыть ее срезанной верхушкой, закрутить в фольгу. Готовить на решетке на пару 30 минут.